Продолжение общественного дневника. 3 сентября 2015 года. События развертываются с невиданной быстротой. Написанное здесь выше две недели тому назад уже старо. Но совершенно верно. События только оправдали мою точку зрения. Неумолимы события. Теперь для большинства видна горящая точка русского самодержавия. Жизнь кричит во все горло. Без революционной воли, без акта хотя бы внутренне революционного, эта точка даже не потускнеет, не то что не погаснет. Разве вместе с Россией? Вчера, 2 сентября, разогнали Думу. Это сделал царь с Горемыкиным. Причина, главное, знаменитый думский блок. Он был так бледен, программа так умеренна, что иного результата и нельзя было ожидать. Царь смело разогнал либералов. Опять бессмысленные мечтания. Мечтаний он не боится. Пожалуй, за ними проглядит и другое, голое, дикое и страшное, не для него одного, страшное своей полной обнаженностью не только от мечтаний, но и от разума. Это опасность не пустая, это реализм. Картина происшедшего за эти дни — история блока. Вот. Умеренно левые, те, кого сейчас вынесло на гребень политической войны, стали перед выбором — алибералить правых или умерить левых. Казалось бы, органическое влечение кадетов вправо не должно играть роли в такой момент. Следовало выбирать по разуму путь наиболее практический, действенный. Однако думские политики-кадеты сделали первый выбор. Еще умерив себя самих, они подтянулись к правой середине и правых к ней же подтянули для блока. Левые остались, как были предоставленные себе. Только расстояние между ними и умеренными еще увеличилось. А блок прекрасных мечтаний, так естественно названных бессмысленными, оказался просто бесплодным и для данной минуты вредным, послужил роспуску Думы, а она была нужна как зацепка, надежда гласности, сдержка левой стихийности. Умеренные, еще умерившись под блоком, всему покорились, выслушали указ о роспуске и разошлись. Все это очень хорошо. Все это само по себе взятое прекрасно. И, может быть, полезно в свои времена. А когда немец у дверей, надо же помнить, все это неразумно, потому что недействительно. Царь последовательнее всех. Он и возложил всю надежду на чудо. Пожалуй, других надежд сейчас и нету. Впрочем, это неинтересно повторять. Унылое надо было. Важнее знать, что сейчас надо. И хотя это очень трудная задача, попробуем анализировать положение далее. Вспомним исходную точку. Отстоять Россию от немцев. Уже выяснившееся непременное условие для этого — немедленная и коренная перемена политического строя. Умеренно левые наши политики, только они — имеют организационные способности. И если бы они понесли эти способности и свое значение, и готовность к жертвам не вправо, а влево, получилось бы движение к перелому. Ибо возможность перелома находится влево от умеренных и вправо от левых, как раз между ними. Правый блок свел возможность осуществления перелома к минимуму. Наоборот, блок левый, то есть соединение умеренных с левыми, и только он один мог бы найти и действительные средства к осуществлению перелома. В данном же состоянии действенных, действительных путей и средств нет ни у кого. Левые знают свои средства забастовки, личный террор. Они совершенно не годятся. Каждый час забастовки ослабляет армию. При данном положении этот час может растянуться неопределенно и превратиться в уличные бунты со всеми последствиями, самые страшные. Между тем, если бы умеренные, приняв искренний, уже безоглядно лозунг перелома, сблокировались бы с левыми в Думе, они могли бы приложить к их кругам свои организационные способности и политические навыки. Получилась бы внутренняя революционная сила, но сама себя сдерживающая от всех несвоевременных выступлений. Нам сейчас нужен, необходим только один рубль. Не надеясь на рубль, умеренные мечтают о 45 копейках. Но смиренно попросить хоть 45 копеек — верное средство получить в ответ оплеуху или дурака. Потребуйте рубль 20, но требуйте, не просите. Тотчас полезут за кошельком и выложат заветный рубль. Надо, чтобы была опаска. Не дашь рубль — весь кошелек возьмут. От просьб опаска не родится, а от недоброго добром ничего получить нельзя. Ничего.